Глава 5. «Твой босс умеет уйти эффектно», — хмыкнула Ян Рездор Уон, хмуро посмотрев на сквозную дыру в стене здания, а точнее на дыры, ведь Тион Альдрим проломал в общей сложности 10 стен для того, чтобы уйти. Затем Янрис смерила Самину все тем же холодным взглядом. «В следующий раз говори ему, чтобы использовал лифт». «Непременно», — Самина смогла выдавить из себя вежливую улыбку. «Думаю, мне пора». Помощница Тиона уже собралась покинуть здание, справедливо рассудив, что мужчина вряд ли сюда вернется. В конце концов, он и сам может о себе позаботиться, а оставаться одной в стане потенциального врага Фурии не хотелось. На своем прошлом месте работы без поддержки она ощущала себя слишком уязвимой. «Я бы хотела, чтобы ты немного задержалась». «Не думаю, что удерживать меня — это хорошая идея». «Ничего такого». Янрис примирительно подняла руки и улыбнулась, но вот взгляд оставался холодным. «Просто предлагаю выпить кофе». Самина недовольно поджала губы. Она догадывалась, о чем собирается поговорить нынешняя глава зеленого этажа. Разговор предстоял неприятный, но глупо было ожидать, что его получится избежать. Рано или поздно кто-нибудь из домена правосудия так или иначе его бы инициировал, и Самина решила, что лучше всего будет прояснить все здесь и сейчас. На лифте в кафетерии они спускались в полной тишине. Никто не спешил начинать разговор раньше времени. Самина невольно размышляла о том, что сейчас лифт опустится на несколько этажей ниже, и там ее уже будет ждать команда захвата. Но Янрис не обманула. Они вышли на этаже кафетерия, подошли к одному из автоматов для варки кофе, и глава зеленого этажа начала делать заказы. «Сахар, сливки, просто черный, без сахара». «Следишь за фигурой?» — усмехнулась Фурия, на что Самина криво ухмыльнулась, когда женщина отвернулась, чтобы забрать заказ. «Держи». Женщины отошли чуть в сторону от других Фурий и заняли один из столиков у самого края площадки, с которой открывался отличный вид на атриум домена правосудия. «Так о чем ты хотела поговорить?» — прямо спросила Самина, решив, что стоит побыстрее закончить с формальностями. «Как будто ты не догадываешься». «А ведь тебе пророчили неплохую карьеру, Самина. Возможно, к 40 ты бы уже занимала мою старую должность, а к 50 возглавляла бы зеленый этаж. И вот, смотря на тебя, у меня так и вертится на языке вопрос. Оно правда того стоило? Этот мужчина правда настолько хорош, что ты предала сестер?» На лице Самины не дрогнул и мускул. Провокация. Пытается вывести из равновесия. Самина тоже прекрасно знала эту методику. «Янрис, хватит этих дешевых манипуляций. Я была следователем, помнишь? И не хуже тебя знаю, как проводятся допросы. Если ты пытаешься меня разозлить, то старайся лучше. И все же скажи, что я не права. Скажи, что не спала с ним». Самина промолчала, и Янрис победно ухмыльнулась. Признавать это вслух Фурия не собиралась, но и врать было выше ее гордости. Пусть женщина думает, что хочет. «Видишь, о чем я и говорила. Я даже могу тебя понять. В тот момент, когда он разрушил стену, я ощутила его силу. Необъятную, словно океан. Разрядка с ним, наверное, тоже что-то невероятное. Продавай он себя, то очередь выстроилась бы на годы вперед, и я тоже была бы в ней, но... Этого мало, чтобы предать своих сестер. Свой домен. Предать». Самина усмехнулась и отставила чашку. Все-таки Янрис удалось, пусть и немного, но вывести Фурию из равновесия. «Как будто у меня был выбор. Я оказалась между молотом и наковальней. Думаешь, я не пыталась все уладить миром? Я организовала встречу с Хелен. Пыталась сделать хоть что-то, а в итоге меня скрутили и уложили лицом в землю, обвиняя в терроризме. А что я сделала? Что я вообще могла сделать? Узнай ты Тиона поближе, поняла бы, он как буря. Им невозможно управлять. Если он что-то решит, то что бы ты ни сделала, все бесполезно». «Значит, если бы была возможность, ты бы вернулась домой? Ты предлагаешь мне вернуться?» Самина попыталась скрыть сарказм в своем голосе. «Именно». Тембр голоса Янрис стал более мягким. Даже холодок и равнодушие в глазах пропали, и это позабавило Самину еще сильнее. «Когда я полноценно займу пост главы зеленого этажа, то сделаю тебя своим заместителем. Одним из...» — мысленно поправила ее Самина. Заместителей у главы обычно около 3-5, в зависимости от загруженности и пожелания руководителя. По крайней мере, официально в отделе кадров имеется 5 должностей заместителя. «И что я должна буду сделать для этого?» Самина изобразила интерес. «Помочь ускорить развал этого балагана? Домен власти. Это просто смешно. 3 домена — так было всегда, и незачем превращать 3 в квартет. Этот мужчина — выскочка. И лишь благодаря его силе с ним считаются. Но для всех, у кого есть хоть капля мозгов, очевидно, что это временно. Искусственно вызванный кризис, который должен нас встряхнуть. Ты думаешь, за этим стоит арбитраж?» Этот разговор становился все более абсурдным. «А ты думаешь, что этот мужчина на самом деле владетель? Все это сущий бред. Он эксперимент либо домена силы, либо арбитража. Я склоняюсь к первым. Новый домен вберет в себя все, что касается опустошителей, а затем, когда эту марионетку владетеля уберут, он станет частью домена силы». Самина едва сдерживала улыбку. Янрис с такой уверенностью говорила об этой теории заговора, что не оставалось сомнений, она в это верит. «Я хочу развалить этот карточный домик раньше, чем он обретет форму. Ты внутри, ты его помощница, ты можешь значительно ускорить процесс, а если при этом сможешь обличить домен силы в этой схеме, то это значительно укрепит нас. Мы создадим недоверие к домену силы, и арбитражу ничего не останется, кроме как заняться реструктуризацией». «Янрис...» «Что?» — нахмурилась Фурия, не понимая, почему Самина так странно улыбается. «Ты просто дура». «Советую осторожнее выбирать выражение». От располагающего тона не осталось и следа. «Ты не у себя дома, Самина Лэмфорд. А учитывая действия твоего босса и повреждения собственности домена, я могу тебя арестовать за порчу правительственного объекта». «Хватит пустых угроз. Именно поэтому я и говорю, что ты дура. Нет никакого заговора», — рассмеялась Самина. «Точнее, есть, но ты от него так же далека, как от нас, берега Немланда. Владетель вернулся. Это не уловка, не заговор и не что-то еще. Я сама видела гроб, в котором он провел 7 сотен лет. Тебе могли внушить, что... Нет. Это не мистификация, я тебе говорю точно. Можешь не верить, но это так. И именно поэтому я не ставлю на домен правосудия или домен власти. Теон Альдрим куда сильнее, чем тебе кажется. А если ты начинаешь в этом сомневаться, выйди ночью на улицу и посмотри на луну». Губы Янрис превратились в тонкую полоску. Она испепеляюще смотрела на собеседницу, но Самину это лишь смешило. Она начинала понимать, с какой позиции Теон смотрит на мир. Все эти надменные могучие фурии, смотрящие на всех сверху вниз. Янрис даже не понимала, насколько она незначительна, несмотря на занимаемую должность. Враги Теона — старые боги, каждый из которых сильнее, чем сотни фурий. И все эти рассуждения о переделе власти между доменами так же нелепы, как рассказ ребенка о том, что перенос мультиков на час вперед вызван заговором разумных опустошителей. «Похоже, мы не договоримся», — фурия откинулась на спинку сиденья, скрестив руки под грудью. «Нет, не договоримся», — подтвердила Самина. «Знаешь, если бы ты предложила мне это хотя бы неделю назад, до того, как нас всех пытались убить в Тэтчфордской больнице, я бы, наверное, всерьез об этом задумалась, но не сейчас». Рунет не отступила от своих убеждений до самого конца. Встретила превосходящего врага и отдала жизнь, веря, что Теон сможет изменить мир к лучшему. «И я буду верить в это». «Я свободна?» На всякий случай уточнила Самина. «Разумеется, но как бы тебе не пожалеть о своем решении, Самина?» «Могу сказать тебе то же самое, Янрис. Мир меняется гораздо быстрее, чем может показаться. Если продолжишь цепляться за прошлое, рискуешь оказаться за бортом истории». Эти слова привели нынешнюю главу зеленого этажа в ярость. Она ничего не произнесла, но было видно, как побагровело ее лицо от услышанного. Одарив женщину снисходительной улыбкой, Самина поднялась с места и направилась к выходу, неторопливой и уверенной в себе походкой. Наверное, королева шипов поступила бы точно так же. Рыцарь убивает рыцаря. Еще одна фигура уходит с игровой доски, и значимых фигур, способных перевернуть игру, становится все меньше. В игре башен на доску могут вернуться лишь пешки, а крупные фигуры, увы, уходят безвозвратно. В этот раз никто не прерывал игру Сиобана, отчего тому пришлось прервать ее самому и оглянуть собравшихся в комнате. Атмосферу, царившую в помещении, иначе чем мрачной, не назовешь. Лаева, как обычно, стояла возле окна, наблюдая за городом с высоты птичьего полета. Джасмаэль сидела на диванчике, на том же месте, что и во время их прошлого собрания, и накручивала черный локон на указательный палец. Сложно поверить, что его больше нет. Наконец разорвал тишину Сиобан, привлекая внимание женщин. Джасмаэль перестала играть с волосами и подняла взгляд на мужчину. А вот Лейва не обернулась, продолжив невозмутимо возвышаться над городом. «Он был тем еще придурком», — согласилась брюнетка. «Но мне тоже будет его не доставать». Глупо было бы отрицать, что каждый из старых богов связан с остальными. Пусть не так крепко и сильно, как на это рассчитывал Таргарон, создавая свой безумный план по объединению мира, и все же каждый из его учеников чувствовал потерю Зарда. Словно кто-то вырвал кусочек души, ничего не отдав взамен. Каждый из старых богов ожидал такого, но не думал, что эта потеря будет такой сильной. В конце концов, когда был убит Модис, все они были еще запечатаны. Это заставляло Сиобана усомниться в том, что среди них действительно будет противостояние, о котором он так долго размышлял. Они слишком сильно связаны друг с другом, чтобы устраивать полноценное кровопролитие. И тем не менее. Сила Длани была слишком велика и заманчива. В какой-то мере это тоже был способ освободиться. Заполучить все осколки силы Таргарона, стать ему равным. И тогда проклятие вершительницы судеб будет невластно. «Он виноват сам», — заявила Лаева, не поворачивая головы. «Мы обговаривали это много раз. Не делать необдуманных поступков, не лезть на рожон без плана. И вот итог. Уже второй из нас мертв». Лаева словно злилась, но как-то уж слишком напускно. Обычно она выбирала такой тон, когда проводила какие-то сделки. А уж кто-кто, а Сиобан с Джасмаэль прекрасно знали, как по-настоящему злится Лаева. «А Эрдрис так снова и нет», — словно невзначай указала на один существенный пробел Джасмаэль. «Кажется, она в очередной раз решила проигнорировать наше маленькое собрание. Она выходила хоть с кем-нибудь на связь. Эрдрис, или, как знают ее простые люди, хозяин ночи, пробудилась последней из присутствующих, но при этом из раза в раз избегала остальных. Так было всегда, и даже смерть Зарда этого не поменяла». Эрдрис словно и не хотела иметь ничего общего со старыми богами. «Нет, невесточки. Последний раз она связывалась со мной несколько десятилетий назад», — сообщил Сиобан. «Ну и плевать», — фыркнула Джасмаэль. «Мы без нее справимся». Лейва обратился к блондинке Сиобан. «Ты ведь отправилась за Зардом, так ведь?» Впервые за время начала разговора она повернулась и впилась взглядом в мужчину, скрестив руки за спиной и гордо выпятив грудь. И холодно ответила Лейва. «Почему ты не вмешалась в схватку?» «А зачем?» «Он сказал, что будет сражаться сам. Вы же знаете Зарда, он считал себя сильнее всех, даже сильнее Дарвина. Хотя это было сущей глупостью. Дарвин был сильнейшим из нас». «А его темница?» Сиобан прекрасно знал, что даже если она у Лейвы, то она ее не отдаст. И это мгновенно делает ее сильнейшей среди старых богов. Но она об этом не скажет до самого конца. «В руках у Альдрима», — и глазом не моргнув, сообщила Лейва. Сиобану оставалось лишь гадать, врет она или нет. Как и темница Модиса. А вот эта новость повергла всех в шок. Сиобан удивленно воззрился на женщину, да и побледневшая Джасмаэль сделала то же самое. «Три частицы света. И нас трое», — пробормотала шлюха. «Теперь у нас нет численного преимущества», — кивнула Лейва. «Если он объединит силы двух темниц и Ремондал Тора, то у нас не будет и шанса на победу. Он сотрет нас в порошок. Сиобан, ты ведь понимаешь, что это значит?» Мужчина скривился под взглядом богинь. «Это не выход». «Нет, это как раз выход. Ты можешь сколько угодно рассчитывать на мирный исход, но истина в том, что Тион Альдрим нас ненавидит. Он убьет каждого из нас одного за другим, рано или поздно, и мы должны сделать это раньше, а для этого нам нужна его помощь». Сиобан выругался и на несколько секунд прикрыл глаза. «Хорошо. Где он?» На лице Лейвы на мгновение мелькнула довольная ухмылка. «Где ты ее спрятал?» «В Банхарде». «Ну, разумеется». «Я чего-то не знаю». Джасмаэль надула свои прекрасные губки и сердито посмотрела на собеседников. Сиабан 1,5 столетия назад нашел своего брата. Что, и вы молчали? Ты же помнишь, что Дарвин не только самый сильный из нас, но и самый нестабильный. Он даже хуже Модиса. Я всегда считал, что Таргарон ошибся, избрав его. Без обид, Сиабан, но он варвар и чудовище. Я не обижаюсь. Несмотря на то, что Сиабан любил Дарвина, он был полностью согласен с Лейвой. Но Сиабан не стал освобождать брата вовсе не из-за характера, а из-за силы, которая рвала ткань реальности. Есть много легенд о том, как Дарвин сражался с монстрами и чудовищами, которых впоследствии стали называть опустошителями. И после одной из них люди прозвали его убийцей драконов. Но бардам, писавшим эти легенды, было невдомёк, что источником всех бед был сам Дарвин. Но, думаю, вы правы, пришло время его разбудить.